Остальные революционеры сконфузились. Командиру никто ничего не ответил. Старшие офицеры сидели, опустив носы в тарелки. Младшие из-под лобья наблюдали друг за другом. Все было понятно без слов. В эту минуту уже произошло скрытое объявление войны между нашими лагерями при полном нейтралитете старших офицеров. На этом дело не кончилось. Неожиданно встал Иванов и, протягивая свой стакан Молчанову, сказал: «Браво! Давайте чокнемся!» «Ваше здоровье!» — вскричал подпоручик Абрамов по корпусному прозванию «Козел» и по козлиному бросился к Молчанову. «Ваше здоровье, Молчанов!» — поднял стакан и выпил Франчич. Обед закончился в мрачном молчании. Первыми ушли революционеры, вторыми — старшие, а мы остались. Я приказал подать еще вина. «Однако», — покачал головой штабс-капитан Янкевский, — «дело пошло быстро». «Они все знают», — сказал Молчанов. «Они все знают», — подтвердил Иванжиев. «Ананин прямо сказал, что мы собирались для обсуждения по делу Святского. Они считают нас черносотенцами, раззвонили об этом всем и восстанавливают всех против нас». «Сволочь!» — вспыхнул опять Молчанов. «Тайно убирать, кинтошка паршивый!» «Не волнуйтесь, Молчанов», — остановили его. «Разве можно так?» «Не можно, господа, не можно, а должно. Вы думаете, Вачнадзе говорит спроста? Я знаю, что значит угроза революционера. Знаю так, что они предатели все, и потому трусы. Промолчи я, они на следующий день отписали бы в партию, кого из нас нужно убрать. А теперь еще пусть подумают. Вот, клянусь крестом», — и он широко перекрестился, — «что если кого-либо из нас убьют, то я перестреляю всю их компанию. Первым Вачнадзе, потом Белкова, Зиневича, Святского, Зайцева». Послышались мягкие шаги, и в палатку вошел неожиданно Ананин. Он, безусловно, слышал слова Молчанова. Не было сомнения, так что он пришел шпионить. Противное лицо с хищной наглой усмешкой, большие глаза, рыжие свисающие усы. Известен тем, что его мать, вдова, подала на него в суд, жалуясь на полный отказ сына помогать ей. Суд присудил его к ежемесячной выплате матери 5 рублей. Убеждений у этого господина не было никаких. Он жадно копил деньги, чтобы по истечении 2 лет уйти в запас и поступить в университет. С революционерами был революционер, а с нами осуждал революционеров. Я не удивился бы, если бы узнал, что он служит провокатором. Подозрителен был подпоручик Сахаты, весь состоявший из клубка издерганных нервов. Что и когда успел растрепать этого молодого? Я наблюдал нашу публику еще и за картами. Тут темперамент человека проявлялся вовсю, в полном блеске. Играли обычно в железку, играли азартно и жадно. Сахаты весь дергался, как на иголках. Вот эти-то 2 господина и были, по-моему, передатчики из нашего лагеря в революционный. Ананьин сознательный, Сахатый бессознательный. От этих 2 людей революционеры знали все об нас, а мы только кое-что о революционерах, так как те были крайне осторожны. И неудивительно, нам, кроме предательской пули, нечего было бояться, а тем, верно, не раз снились по ночам голубые мундиры и тень страшной виселицы. Неудивительно, что они и были во много раз осторожнее нас».